Глава 46. Даниил. Ева. Имя пули врезается в мой отупевший от ревности и бессонницы мозг. Девчонка ворвалась в мою жизнь, перевернула ее вверх тормашками. Мой мир приклеился к девушке из кафе с глазами цвета кофе без молока. Вспоминаю пронзительный взгляд, проникающий в мою душу и вспарывающий ее. Ева будто питается моими жизненными силами. Вот и сейчас ушла, забрав мое сердце. От воспоминания о карим взгляде морщусь, и между лопатками бежит горячий холод. Ева поднимает на меня свои огромные глазищи, хлопает невинно темными пушистыми ресничками, меня выворачивает шкурой внутрь. Никогда в жизни не переживал подобных ощущений. Страшно приятно. Безумно хочется повторить. Так и живешь целый день до следующего взгляда. Ждешь, пока она оторвется от насущных дел и одарит тебя вновь. Но так было раньше. А сейчас я не видел ее 2 недели. Она наотрез отказывается от общения. Цветы выбрасывает за забор. Курьер с подарками посылает на 3 веселые буквы. Провожу ладонью по щеке. Смахиваю скупую мужскую слезу. Это надо же было так влипнуть. Не может быть, чтобы я ее потерял. Нашел девушку, хотел использовать сугубо для дела, а сам влюбился по уши. Внезапно мысли перескакивают на брата. Что, если у Евы что-то было с ним, и теперь она бросила меня и отдала предпочтение ему? Убью. Обоих. Выбешивает меня этот Уваров, такой весь из себя, а сам ни в чем не разбирается. Ни в диванах, ни в женщинах. Похоже, чудачка Ева, милая барышня с пышной грудью, вызвало страстное желание не только у меня, но и у Сереги, хоть он не признается. Вампирша. Вспоминаю Еву. Стоит в костюме Евы в полутемной комнате, освещенной свечами. Растерянная, желанная. В глазах замер испуг. Только сейчас осознаю, что ревную ее к брату. Безумно. Схожу с ума, зная об их поцелуе. Поднимаюсь с кровати, подхожу к зеркалу, с сомнением рассматриваю себя. Высокий, рельефный. Немного больше мускулатуры, чем у брата. Он более жилистый. На меня смотрит серьезный молодой мужчина. Синий, уставший от бессонницы. Глаза продирают до внутренностей. Русый ежик волос отрос, и волосы немного торчат. Приглаживаю пальцами. Проглотив комок, застрявший в пересохшем горле, подмечаю. Мы с Сергеем как 2 капли воды. Близнецы. Какие между нами могут быть различия? Ева, неужели ты выбрала его? Меня бортануло. С горечью спрашиваю зеркало, представляя Еву. Бог тебе, судья. В сердцах выплевываю я, иду в ванную. В конце концов, он мой брат. Если Ева запала на него, я уступлю. А может, нет? Спустя 2 часа выхожу у небоскреба, где расположен офис семейной фирмы «Князь Диванов». Поднимаюсь в скоростном лифте на 30 этаж, выхожу размашистым шагом, иду к офису. «Кофе без молока», — прошу нового секретаря. «Даниил Андреевич, ваш заместитель, ваш брат ждет вас у себя», — бормочет девушка, едва слышно. «О, дела, заместитель уже командует мною». Направляюсь не к себе, а в кабинет напротив. «Ты? Кого-то другого ждал? Может, женщину? Давай прекратим этот бессмысленный спор. Я тебе уже сказал, ничего у меня с твоей Евой не было. Я живу по закону и женщину родного брата не собираюсь отбивать». Гневно цедит Сергей. «Ты по-прежнему не в костюме?» Подмечаю я, осматривая синие брюки и синий свитшот Уварова. «Извини, дурные привычки». «Отвыкай уже, с тобой возиться никто не будет». Нервно поправляю полы пиджака и ворот рубахи. «Я это понял с первого раза. Поверь, ты не похож на заботливого брата». Сцепляю челюсти, чтобы не наговорить лишнего. Возвращаюсь к личной теме. «Почему вы с дочерью не переезжаете в дом деда?» Спрашиваю брата, сидящего напротив меня. «Мама переживает, что у нее нет возможности нормально общаться с внучкой». «Стефания тяжело привыкает к чужим людям», — отрезает Сергей, пряча от меня глаза. «Стефи всего 6, она как пластилин, прилепится сейчас к любому любящему ее человеку. Не вали на дочь свое нежелание. И с какой-то стати мы вдруг стали тебе чужими. Результаты анализов ДНК показали, что мы близнецы. Если бы не это, ты бы не сидел здесь в кресле моего зама. — К вам посетительница! — в дверь заглядывает секретарь. — Кому именно? — спрашиваю немного грубо. Раздражает меня эта новенькая, вечно все путает. — К вам! — показывает рукой на Уварова. — Ева Пчелкина! — Ах, вон оно что! В бешенстве вылетаю из кабинета, залетаю в свой напротив, хлопаю дверью. Я зол, как Халк, готов разнести здесь все. Тело раздирает от фантомной боли, не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Воздух отравлен изменой. Замираю на мгновение, гляжу в окно. А стоит ли такая женщина того, чтобы я потерял снова брата? Она меня погубит, уничтожит нашу братскую дружбу с Серым, которая только дает слабые ростки. «Прощай, Ева!» — хриплю я, принимая решение за нас двоих. Глава 46, часть 2. Ева. «Дорогой, я была не права!» Влетаю в офисное помещение, куда меня отправила милая девушка-секретарша. «Ева?» Мужчина поднимается из-за стола, стремительно подходит ко мне. С интересом разглядываю русого парня в синих джинсах, обтягивающих атлетичные бедра. Перестаю всхлипывать, когда мои глаза встречаются с дымчато-синими горящими глазами мужчины. Хочу превратиться в синий свитшот, чтобы обнять мужественную грудь, но что-то меня останавливает. «Ты не мой принц, подменыш. Где мой Данечка?» Шепчу испуганно. «Подменыш?» — хохочет Уваров. «Мощно сказано! Твой психованный принц в кабинете напротив!» Пячусь спиной к выходу, улетаю стрелой и тут же влетаю в кабинет напротив. Здесь пусто. «Эй!» Никого. Подхожу к панорамному окну. «Боже, какая красота!» Говорю я, разглядывая кабинет и вид из окна. «Все-таки пришла!» Хмыкает за моей спиной мужской бархатный баритон. Поворачиваю медленно голову. Перед огромным панорамным окном стоит сам князь. Красивый русский мужик, короткий ежик русых волос, добротный костюм светло-серого цвета, расстегнутый пиджак на широкой груди, светло-розовая рубашка. Наши взгляды перекрещиваются. Взгляд Даниила бродит по моей фигуре, по лицу. «Ко мне пришла?» — спрашивает недоверчиво. Киваю. «Надолго?» «Навсегда!» — показывает мне на зеленый диван. «Консумируем?» Мои щеки заливает румянец, становлюсь похожей на горячий перец чили, но отказать не могу ни мужчине, ни себе. Послушно иду к дивану. Широкоплечья фигура Даниила надвигается на меня. Пячусь назад. Падаю на диван. Даня на меня. «Тяжелый!» — пищу я. «Медведь!» Даня уже не слушает меня, трется скулой о мою щеку. Закусывает кожу на шею, ставит засос. «Спятил?» Зарываюсь пальцами в его послушных волосах. «Нет, мечу, чтобы никому не было повадно трогать чужое». «Шутишь?» «Нет». Желваки ходят ходуном по лощеному лицу, а дымчато-синие глаза становятся стальными и непроницаемыми. «Какой достался, такого берем!» Выдыхаю обреченно, тянусь губами к любимым губам. Сливаемся во французском глубоком поцелуе.